Литнет представляет. Развод. Сладкая месть предателю. Автор Эль Ива. Читает Альбина Быстрова. Глава первая. Я не знаю, кем нужно быть, чтобы подготовить себя к чему-то, что полностью выбивает из колеи. Нет, я, конечно, догадывалась, что мужчина, за которого я вышла замуж, поддавшись юношескому максимализму, не идеален. Но чтобы настолько... Я поднималась по лестнице старенькой хрущевки. Крошечную двушку оставила мне бабушка 3 года назад. В ней мы и жили всей семьей. Я, мой муж и его мама, вернее, наша. Об этом она не уставала каждый день мне напоминать. Я еле волокла уставшие за день ноги. Все же повар в ресторане — та профессия, когда к концу дня хочется просто лечь и лежать, и чтобы тебя не трогали, а не бродить по магазинам, закупаясь продуктами к ужину. Завтра Рождество, а в холодильнике традиционно мышь повесилась. Звонить мужу с просьбой помочь было бесполезно. Он просто не брал трубку, а на сообщение не отвечал. «Я тоже устаю не меньше тебя», — был его обычный ответ. Видимо, сидеть на диване, играть в приставку и делать ставки на спорт — очень трудозатратное занятие. Первые полгода после свадьбы он работал и даже приносил какие-то деньги, но потом его выгнали. На этом трудовая деятельность была завершена. Я тянула лямку за троих, потому что наша мама тоже не спешила делиться пенсией. Зинаида Карповна днями пропадала у подружек на рынке и во дворе, генерируя сплетни. Правда, по приходу домой не стеснялась уничтожать содержимое холодильника, постирать, прибраться. Зинаида Карповна считала это ниже своего достоинства, ведь она у нас нечто вроде почетной гостьи, а разве пристала гостье помогать по хозяйству? На мои робкие замечания каждый раз встревал еще один гость, мой муж. На мои робкие замечания каждый раз встревал еще один гость, мой муж. Тебе что, жалко для мамы? Как можно для мамы-то? Наверное, я сама виновата, что допустила все это безобразие. Не была достаточно жесткой и не успела вовремя расставить границы. Однако, если бы все умели это делать, несчастливых людей в мире стало бы гораздо меньше. Только кто бы научил? Бухнув тяжелые пакеты на коврик, я открыла дверь. Меня тут же накрыло волной дикого ора какого-то комментатора. Любимый муженек развлекал себя просмотром футбола. «Че так долго?» — рявкнул он с дивана. «Я жрать хочу». «И правда, Лизавета, ты где шатаешься?» Встряла любимая мама, показавшись в дверях кухни. В вечном халате и бигуди. Она снова что-то жевала. Что, интересно, нашла? Может, у нее там заначка? Я устало прислонилась к косяку. Кто бы знал, как это все меня чертовски достало. Медленно сняв промерзшие насквозь ботинки, я подняла пакеты, чтобы отвезти их на кухню. Не успела поставить их на стол, как свекровь тут же оттеснила меня в сторону и начала потрошить добычу, как дорвавшийся до дичи стервятник. Присев на табурет неподалеку, я отстраненно наблюдала за ее суетливыми движениями. И как я умудрилась пропустить тот момент, когда меня с головой затянуло в это болото, сама удивляюсь. «Чё там есть?» — снова проорала с дивана. Я промолчала, наблюдая, как Зинаида Карповна раскладывает продукты в холодильник. «Сейчас Лиза приготовит покушать», — проворковала она, пряча конфеты на дальнюю полку шкафчика, косясь, чтобы я не подглядывала. «Опять ты свою диетическую куриную гадость взяла. Ты же знаешь, что твой муж такое не ест». «Оставьте Лизу в покое хотя бы на полчаса. Лиза тоже хочет кушать и, в отличие от вас, пришла с работы». Свекровь застыла на полдороги с недонесенной до холодильника колбасой. «Нет, ты слышал, сыночек?» Протянула она нехорошим тоном. «Чё? Она нас опять куском хлеба попрекает. Чё, охренела, коза?» Тяжело вздохнув, я откинулась на стену собственной кухни и закрыла глаза. Но чего мне стоило промолчать? Тогда вечер стал бы обычно привычным. На подгибающихся ногах я бы приготовила ужин, все поели и легли бы спать около часа ночи, когда закончится этот треклятый матч. А сейчас мне будут предъявлять претензии по поводу моей неуемной болтливости. Предъявлять в 2 недовольных глотки. Скрипнул диван, раздались шоркающие шаги. Злорадная свекровь приготовилась проедать мне плешь дуэтом с любимым дитяткой. «Ты чё?» — повторила голосом драгоценного мужа уже над моей головой. «Попутала мышь». Я медленно выдохнула и открыла глаза. Резко поднявшись, ударила обеими ладонями по столешнице, заставив свекровь нервно вздрогнуть. «Достали!» — Протянула недобро, ободя домочадцев тяжелым взглядом. «Как же вы меня достали!» Они молчали, переглядываясь. Выйдя из-за стола, я направилась в коридор, где снова натянула пальто и обула не успевшие еще согреться ботинки. «Ты куда?» — опомнился муженек. «От вас подальше!» — плюнула я, хлопнув дверью. «Жаль, что это подальше ненадолго, ведь идти мне больше некуда». Выйдя из подъезда, я побрела вдоль дороги, тупо глядя себе под ноги. Полчаса, час тишины — это то, что мне сейчас нужно. Вернусь, когда они улягутся. Скандал подождет до утра. Однако моим планам не суждено было сбыться. Откуда-то из-за кустов наперерез с лаем кинулась огромная собака. Завизжав от испуга, я отшатнулась на проезжую часть. Последним, что я запомнила, был ослепительный свет фар, глухой удар и холод асфальта под моей щекой, а еще два ярких блика на темных мужских ботинках и низкий, пробирающий до костей голос. «Эй, ты жива?»